голос Кореи. Преднамеренная провокация, преследующая цель спровоцировать вооруженное столкновение. Так озаглавлена статья комментатора газеты «Нодон Синмун» от 27 июня. В ней говорится: «В последнее время военные власти Южной Кореи под предлогом контроля за незаконным рыболовством судов третьей страны совершают опаснейшую военную провокацию на низовье реки Хан. Во время операции на реке Хан, что начали военные власти Южной Кореи с целью задержать суда третьей страны, задействованы даже боевые корабли и вертолеты. На низовье реки Хан возможно даже невооруженными глазами точно наблюдать и уточнить действия обеих сторон. Именно в такой горячей акватории, под ширмой контроля за судами третьей страны, военные власти Южной Кореи при мобилизации большой партии вооружений создают напряженность. Это уже крайне безрассудная военная провокация, которую совершить в прошлом не посмели все предшественники военной власти Южной Кореи. Это преднамеренная акция, совершаемая военными властями Южной Кореи в целях превратить и низовье реки Хан в горячую акваторию для спровоцирования захватнической войны против КНДР, уже не говоря о горячей акватории на Корейском Западном море. Истерики войны хотят не контролировать за рыболовными судами, а спровоцировать вооруженное столкновение с нами. Военные власти Южной Кореи, будучи проклятым противником всей корейской нации, неистовствуют в попытках зажечь фитиль ядерной войны под предлогом операции на реке Хан, чтобы реализовать несбыточную мечту о захвате севера страны. Если они же хотят миновать участие непрекаянной души одинокого человека, то им следует благоразумно себя вести, отказавшись от военной истерии», — подчеркнул комментатор газеты «Нодон Синмун».